Глава 11. Вечером пятеро спецназовцев вновь заступили на блокпост. Получили экипировку, автоматы, боеприпасы, загрузились в Урал. Куницын устроился в кабине рядом с молодым шофером, рядовым автотранспортного взвода. Когда грузовик выехал в город, Куницын тронул водителя за плечо. «Слышь, время еще есть, в одно место заскочить надо, возле площади России». «Что? Водяра на дежурство с собой решили взять? Ночь она длинная!» – осклабился водитель. «Да будь человеком, отклонись от маршрута», – попросил Куницын. «Ну что ж, можно, хоть это и запрещено». Урал свернул налево. Прошкин, сидевший с товарищами в кузове, победно вскинул большой палец правой руки, мол, получилось, готовьтесь, мужики. Куницын прерывисто задышал, когда сквозь лобовое стекло увидел горевшие окна дома Леонардо и серый Ситроен, стоявший вплотную к забору. «Урод дома!» – пробормотал он. Ничего не подозревавший водитель притормозил. «5 минут и едем!» – бросил ему Куницын, открывая дверцу. Тем временем четверо спецназовцев с оружием в руках уже спрыгнули на землю. Калитка оказалась не закрытой. Куницын махнул рукой, и все пятеро пробрались во двор. «Говорить с ним буду я», – предупредил Прошкин, и, что было силы, ударил ногой чуть повыше замка входную дверь. Та хоть и не была заперта, треснула пополам. Отскочившая дверная ручка запрыгала по полу. «И с места! Стоять!» – закричал Прошкин, с автоматом наперевес, врываясь в гостиную. Леонард в махровом вишневого цвета халате, из-под которого торчали тонкие, тщательно выбритые ноги, сидел в глубоком кресле перед телевизором. В ногах у него молодой парень с выкрашенными в желтый цвет волосами. Оба недавно выбрались из-под душа, распаренные, разомлевшие и счастливые. Леонарду показалось, что он видит дурной сон. Пятеро ОМОНовцев в бронежилетах с автоматами оказались у него в гостиной. «А ну, встать, петух! Морды к стене!» Не дожидаясь, пока Леонард и его любовник исполнят приказания, ОМОНовцы подтащили их к стене, сорвали халаты. Коммерсант и его друг стояли голые, широко расставив ноги и упираясь руками в стену. Они дрожали от страха и лишь жалобно вопрошали. «Мужики, вы что?» «Вот пидор мокрый!» — хрипел в самое ухо Леонарду Куницын. «Где винтовка?» «Да вы с ума сошли! Оружия в доме нет!» «Где оно?» – рявкнул Прошкин, ударяя Леонардо ребром ладони по печени. Этого ему показалось мало, и он тут же локтем заехал Леонардо в позвоночник. Самым большим желанием спецназовцев было прикончить Леонардо на месте. Но прежде стоило выяснить, где снайперская винтовка. Вдруг этот урод продал ее какому-нибудь психу. Только это удерживало спецназовцев от скорой расправы. Леонарду в кровь разбили лицо. Даже если бы он захотел говорить, ему не давали это сделать. Он уже не мог стоять на ногах. Ему сковали руки за спиной и бросили на пол. Так он и лежал. Голый, мокрый, перепачканный кровью и собственной блевотиной. Его любовнику досталось меньше. Про того почти сразу забыли, лишь только он от страха упал на пол. Мальчишка отполз в угол, сидел и плакал. Леонард с трудом открыл глаза. Кровь текла из разбитой брови, губы распухли. Что-что, а вести допрос с пристрастием спецназовцы умели. Они при желании могли добиться любого признания, самого нужного и самого невероятного. Захотя они сейчас, чтобы Леонард признался, что убил и изнасиловал покойных родителей, коммерсант с готовностью подтвердил бы это. «Значит так, педрила!» Подняв коммерсанта за волосы, Прошкин заглянул ему в глаза, залитые кровью. «Я буду считать до трех. Если на счет три я не услышу вразумительного ответа, буду бить тебя педрильской рожей о землю». Прошкина не интересовало, что в гостиной плиточный пол. «Буду бить до тех пор, пока она не превратится в блин. Но и тогда ты не сдохнешь. Сдохнешь, когда этого захотим мы. Сломаем тебе пальцы, оторвем яйца, в задницу засунем бутылку шампанского вместе с пробкой и станиолем. потрясем ее, и она взорвется. Ты получишь такой кайф, педрила, какого не испытывал никогда в жизни». «А что я должен сказать?» Понимая, что слова спецназовца угрюмого и наглого не пустая угроза, прошептал Леонард. «Где винтовка?» Прямо в ухо крикнул ему Прошкин. «Винтовка где? Раз!» Шофер уже беспокоился. Он-то думал, что Куницын мирно сбегает за водкой, и ребята, не теряя времени, поедут на блокпост. Дом же Леонарда ходил ходуном. Шофер заглянул в кузов, подтянувшись на руках. Под брезентом никого не оказалось. «От черт! Куда это они все? В очередь все выстроились, что ли? По одной бутылке на руки дают, или как? Наверное, без денег решили водяру взять. Совсем в долбанной Чечне с ума посходили». Шофер поднял капот и забрался в машину. Открыл дверцу, ноги поставил на ступеньку и закурил, наблюдая за пылающими электрическим светом окнами. «Два!» – в ухо Леонарду крикнул Прошкин. «Да здесь винтовка!» – прошептал Леонард. «Ну вот, видишь, и признался. Память к тебе, ублюдок, быстро вернулась. Показывай винтовку, из которой ребят уложил». И тут Леонарду сделалось плохо. До него дошло, чего добиваются эти мрачные и страшные люди. Он никогда не скрывал, что у него есть винтовка, но и не особенно афишировал этот факт. Иногда с каким-нибудь очередным своим дружком выезжал за город, в лес, на полянку, и там, чтобы продемонстрировать свою мужественность, облачившись в камуфляж и майку в облипку, стрелял из снайперской винтовки по воронам, иногда в ствол дерева. Его малолетних приятелей подобные выходки Леонарда приводили в трепет и умиление. Леонард знал это и пользовался снайперской винтовкой как отмычкой к сердцам юных педиков. «Она в доме!» «Где?» «Но я никого не убивал! Никого!» И тут он получил такой удар в голову, что мозги чуть не выскочили через уши. Четыре передних зуба ввалились в рот. Леонард лежал на полу, истекая кровью. «Умираю я!» «А я еще не сказал три!» Прошкин за волосы поднял Леонарда, взял со стола большую бутылку минеральной воды, ножом срезал горлышко и принялся лить охлажденную воду на голову жертве. «Ну что, пришел в себя?» «А ведь ты его замочил, Витя», — сказал Уманец. «Я бы его там в Чечне в два счета замочил и уши отрезал бы. Здесь грех на душу не возьму. Где винтовка?» «За холодильником». Майор Грушин был, наверное, единственным во всей бригаде спецназа, кто не боялся ходить пешком по Ельску. И не потому, что ему недорога была собственная жизнь, а просто майор привык к опасности и понимал, что если Богу угодно, то человек погибнет, даже находясь под бронированным колпаком. Если же Бог не желает его смерти, то сам черт ему не страшен. Он пройдет сквозь шквальный огонь, его станут расстреливать в упор, но все пули пролетят мимо, и другим просвистят свою страшную песню. Было уже темно, когда Грушин подошел к КПП. Он, не торопясь, прикурил сигарету, бросил ее в мусорницу и лишь после этого толкнул дверь. Солдат дернулся, вскинув руку к виску. Майор с ленивым достоинством козырнул и произнес: «Спокойной ночи, сынок!» Солдат неуверенно повертел в руках заклеенную скотчем картонку, а затем окликнул: «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Разрешаю», — улыбнулся Грушин, не ожидая такого четкого исполнения уставных отношений. «Тут какой-то сумасшедший приходил. Сказал, что ему девка в киоске дала». «Куда дала?» — улыбнулся майор. «И сколько раз?» «Картонку какую-то для командира бригады. Но командир-то в Чечне, а подполковник Кабанов вернется ночью. А мужик говорил срочно. Вот я вам и отдаю». Майор взял картонку, повертел в руках, подошел под фонарь, сорвал скотч, развернул и прочел. Получалась какая-то хрень. Какая-то Валя, киоск на площади России. «Черт знает что. Неужели мои ребята на нее наехали? Вот свиньи!» Он вспомнил прошлогодний случай, когда спецназовцы пытались на праздник города взять водку в киоске, несмотря на запрет Цветкова торговать спиртным. «Ладно, пойду разберусь». «Вам бумага, товарищ майор». «Мне?» Майор еще раздумывал, стоит ли спешить. До 10 вечера оставалось 20 минут. Мог и не успеть. Но тут сработала связь, и заждавшийся сержант с блокпоста на Московском шоссе поинтересовался у часового, выехала ли смена. Звонили не дежурному по части, а неофициально. Боец бойцу, чтобы не подставить ребят. «Да выехали! Уже полчаса как выехали! Слышь, Сидоров, они уже должны быть у вас. Не случилось ли с ними чего?» «А кто ехал на блокпост?» «Ваши, товарищ майор, из отделения сержанта Куницына». «Вот мать их!» – подумал Грушин и побежал по аллее. Уже возле улицы его догнал УАЗик. «Товарищ майор, подвезти?» «А кто тебя направил?» «Часовой с КПП позвонил. Дежурный по части разрешил». «Ладно, давай, гони на площадь России». Валька решила ждать до последнего. Она услышала, как завизжали тормоза, как ярко сверкнули фары военного УАЗика, и бросилась к нему. «Товарищ командир!» – затараторила она, всхлипывая и причитая. «Машка сказала, что у Леонардо ружье с прицелом есть, а она Прошкину сболтнула. Ой, быть беде!» Грушин не сходу въехал. О существовании какой-то там Машки он не знал, но, услышав фамилию Прошкин, напрягся. «Где он?» «Не знаю. У Леонардо ружье есть. Она Прошкину так сказала». «Садись, дом покажешь!» – крикнул Грушин. Валька бросилась к киоску, засунула замок в пробой и, дважды повернув ключ, спрятала его в глубокой и тесной ложбинке на груди. «Быстрее!» – крикнул Грушин, отрывая Вальку от замка, который та усиленно дергала, чтобы проверить, закрылась ли душка. Грушин еще издалека увидел Урал и водителя. Тот, как всякий служивый водила, по звуку определил приближение машины. Соскочил на траву, прямо на брошенный окурок. И когда Грушин выскочил из машины, стоял перед майором в полной красе по стойке смирно. Все пуговицы были застегнуты, ремень подтянут. «Товарищ майор, разрешите доложить? У меня поломка». Капот у машины был открыт. «Произошла вынужденная задержка». «Ты мне тут не ври!» И тут Грушин услышал шум в доме. Офицерам спецназа в связи с последними событиями было разрешено ходить по городу с оружием. Грушин не стал тратить время на разговоры с водителем, который наверняка продолжал бы покрывать однополчан, рассказывая бредни про засорившийся карбюратор, загоревшуюся свечу, про то, что подъехали к дому долить воды в радиатор. С пистолетом в руке Грушин бросился к дому. Сразу стало понятно, как в дом вошли спецназовцы. На крыльце валялась разломанная надвое дверь. «От уроды!» – пробормотал майор Грушин и вбежал в гостиную. В это время Прошкин уже держал в руках снайперскую винтовку. Уманец же, зверски оскалившись, приподнял за волосы голову Леонардо правой рукой, а два растопыренных, напряженных, как прутья арматуры, торчащие из бетона, пальца левой руки, вплотную приблизил к глазам коммерсанта. «Ты, урод, хоть понял, что теперь тебе конец?» — сказал уманец. «Сейчас я тебе глаза выдавлю, снайпер гнойный. Думал, мы до тебя не доберемся?» Грушин заподозрил, и не без основания, что Леонардо пытают давно и умело, если уж раздели догола. «Отставить!» — крикнул он. Но спецназовцы уже завелись до такой степени, что даже окрик командира не смог их остановить. «Погоди, майор, мы его сейчас кончим!» — попросил Куницын. «Иван Ильич, появись через 5 минут! Прошу тебя!» Прошкин молитвенно приложил руку к сердцу. «Христом Богом молю! За наших ребят!» — прошептал Маланин. «Если бы не мы, он бы и вас прикончил!» «Отставить!» — рявкнул Грушин и тут же выстрелил в потолок. Этот выстрел, громкий и неожиданный, все решил. Из спецназовцев словно вышел воздух. «Не успели, бля!» — сказал сержант Куницын, бросая гомика мордой вниз. Тело вздрогнуло. «Живой!» — с облегчением подумал майор Грушин. Прошкин продолжал держать снайперскую винтовку на вытянутых руках. «Вот она! Вот она, падла, товарищ майор! Из этой штуки выродок наших ребят уложил одного за другим!» Прошкин бережно приблизил снайперскую винтовку Драгунова к своему лицу и, как наркоман с листочка бумаги втягивает в себя белый порошок кокаина, втянул запах затвора. «Порохом пахнет! Недавно стрелял!» «Не стрелял я в людей!» Из лужи крови пролепетал Леонард. «Не стрелял? А кто стрелял? Она сама стреляла, что ли? И ноги у нее есть, и пули сами вылетали. Вот она, товарищ майор, и его отпечаточки на ней присутствуют. А ну-ка успокойтесь, мужики!» Майору Грушину с одной стороны было не по себе, а с другой его охватило радостное возбуждение. «Неужели страху конец? Неужели его ребята смогли взять снайпера прямо на дому?» «А телефон здесь есть?» Мальчишка, сидевший в углу и дрожавший, сквозь слезы наконец заговорил. «Да, товарищ командир, есть телефон!» И, забыв, что абсолютно голый, побежал в соседнюю комнату и притащил трубку радиотелефона. Он напоминал собаку, которая сбегала за тапками хозяина. Грушин, сверяясь с визиткой, набрал номер телефона офицера ФСБ, с которым разговаривал накануне. Номер гостиничного телефона был написан шариковой ручкой. Три офицера ФСБ, выдернутые из постели, появились почти мгновенно. Ну, до гостиницы было рукой подать. Двое слегка выпившие, третий абсолютно трезвый. У ФСБшников была договоренность пить строго по графику. Если двое выпили, один должен оставаться трезвым. И наоборот, если один пьет с женщиной, то двое его страхуют. Тот, который был трезвый, взял бразды правления в свои руки. Гомосексуалиста Леонарда Новицкого, одев во что попало, погрузили в УАЗик и в сопровождении офицеров ФСБ вместе со снайперской винтовкой увезли. «Как вы его вычислили, орлы?» Уже с гордостью за своих парней спросил майор Грушин. «Машка сказала», — признался Прошкин, облизывая разбитый кулак. «Это что, твоя баба?» «Моя». «Молодец, Машка, ну и вы молодцы». И тут до Прошкина дошло. «А вы, товарищ майор, откуда тут взялись?» «Валька подсказала». Вальку Прошкин знал. И тут же выстроил логическую цепь. Раз Машка пообещала, что никому не скажет, и поклялась, значит, точно, она навела. Пошла к Вальке в киоск, и там проговорилась. «Но я ей покажу. Хотя, может, и к лучшему, что майор подоспел». «Если бы вы не приехали», — недовольно пробурчал Уманец, «мы бы этого ублюдка кончили. Я бы ему точно яйца оторвал». «Но и кровожадный же ты!» «А он не кровожадный, зверюга! Стольких наших положил! Да каких парней! Он им в подметке не годится, педрило гнойный!» «Ладно, поехали!» Двое местных милиционеров опечатали дом. Дело завертелось уже без спецназовцев. Свою работу они выполнили. И теперь другие люди хотели оторвать за расследование звезды и новые должности. На душе у спецназовцев царил настоящий праздник. Хотелось выпить, замочить победу. «А пошли к Вальке», — предложил Прошкин. «А чё к ней ходить? Она на улице, возле машины». Водку взяли без труда. Платил майор. Если бы даже у Грушина денег не оказалось, девчонки дали бы ему в долг. Майора они уважали. Даже не требовали с него слова офицера, что деньги отдаст с зарплаты. А почему так уважали майора-продавщицы? Да потому что его уважали подчиненные, с которыми они встречались. Он, в отличие от многих офицеров, никогда не выказывал своего превосходства над бойцами. Они сами его чувствовали и с готовностью подчинялись. Погоны с одной звездой тут были ни при чем. Наутро уже весь Ельск знал, кто убил спецназовцев. До этого горожане вполне благосклонно, хотя и с долей презрения, относились к коммерсанту. Но теперь все стали припоминать настораживающие детали в его поведении. В лес часто один ходил, и на реке нагишом купался без стеснения. В баню любил захаживать, хотя у самого в доме есть горячая вода из личного бойлера. К задержанному никого не подпускали, хотя спецназовцы рвались устроить над ним самосуд. Они готовы были разорвать Леонардо на куски и мясо скормить собакам. Тут же в Ельске припомнили – смертная казнь отменена, и самое большое, что светит Леонардо, так это пожизненное заключение. Совет ветеранов сел писать петицию президенту с просьбой в виде исключения прибегнуть к высшей мере. А местные мужики и женщины говорили, что до суда Леонард не дотянет. Его еще в камере замочат уголовники. Да и мэр города Цветков в частных беседах говорил, что он бы лично пустил пулю в лоб этому мерзавцу, который обесчестил город. «У вас что, личный пистолет есть, Иван Иванович?» Однажды спросили у него. «Нет, у меня пистолета нет, хотя по должности положен. И если я захочу, оружие мне выдадут в два счета. Но я своего народа не боюсь. Я к нему в любой момент могу выйти и рвануть рубашку на груди, крикнуть: «Люди, за мной! Вы мне верите?» И они скажут: «Я знаю. Верим тебе, Цветков. Что вы думаете? Зря за меня второй раз 82% проголосовало. Я для народа все отдам, все сделаю, чтобы простым людям лучше жилось. Даже церковь построю». И тут секретарша напомнила Ивану Ивановичу: «Кстати, в город приехал советник патриарха Холмогоров». «Когда?» – удивился мэр. «Позавчера». «Почему не доложили?» «Мне только сегодня из гостиницы позвонили». «Куда его поселили?» «В обычный номер». Цветков знал, что теперь в его номере живут офицеры ФСБ, приехавшие из Москвы. «А почему ко мне не зашел?» Секретарша пожала плечами. «Это вы у него при встрече спросите». «Питается где?» «Не знаю». Цветков тут же позвонил в гостиницу. Ему сказали, что вчера Холмогоров долго беседовал с бывшим спецназовцем Гришей Бондаревым, а теперь его на месте нет. Ушел на рассвете, едва свет забрезжил. «На рыбалку, что ли?» «Да нет, без удочек выходил». «Куда это его, интересно, понесло? Ходит, ходит», — подумал про себя мэр. «Высматривает, вынюхивает. Нет, чтобы сразу ко мне, напрямую. Словно ко мне попасть нельзя. Словно я кому-то в приеме отказываю». «Как появится, позвони мне», — бросил мэр в трубку и опустил ее на рычаг огромного многокнопочного телефона. Даже если бы футбольная команда Ельска выиграла кубок УЕФА, в заштатном городе, наверное, не было бы такой радости. Больше всех ликовали в бригаде спецназа. Все как один ходили и улыбались друг другу. Как-никак, они сами повинтили врага, притаившегося в городе и готовящегося к следующему смертельному удару. Но этот удар снайпер нанести не смог. Его вовремя обезвредили. Даже командир бригады пока ничего определенного от офицеров ФСБ, прибывших из Москвы, узнать не смог. И это только убеждало в том, что задержан настоящий враг. Раз молчат, значит, есть что сказать. Офицеры понимали, что скоро дойдет до следственных экспериментов, и тогда они все увидят воочию. В чем сомневаться? У человека в доме нашли камуфляж, снайперскую винтовку, боеприпасы. Значит, прятался в лесу, в листве, охотился на спецназовцев. Гомики, они все вольтанутые. Они настоящих мужиков ненавидят, потому как сами такими быть не могут. А спецназ – это мужики из мужиков. Баллистическая экспертиза была проведена быстро, но результатов, подтверждающих, что выстрелы производились именно из этой винтовки, не дала. Стреляли охотничьими боеприпасами. Мягкая свинцовая пуля сильно деформировалась. По таким пулям, извлеченным из тел убитых спецназовцев, можно было определить только калибр оружия. Достоверно же определить, та это винтовка или нет, можно было лишь по гильзе. Стрелянных гильз на месте преступления до сих пор не обнаруживали. Словно снайпер специально мерзавец забирал их с собой и топил в реке. Леонард все отрицал напрочь. Но кто же станет признаваться в страшных злодеяниях? Разве что маньяк, жаждущий славы. Леонард твердил, что купил винтовку в прошлом году по случаю за $200. Купил для самообороны после того, как на него наехали спецназовцы. В людей никогда не стрелял, а только по воронам и деревьям. Охотно называл адреса свидетелей-любовников, даже не заботясь о том, исполнилось им 18 или нет. Он уже смирился с тем, что лучше сесть за совращение несовершеннолетних мальчишек, чем за убийство трех спецназовцев. Следователи из ФСБ и присоединившиеся к ним сотрудники военной прокуратуры крутили Леонарда и так, и этак. Но после допроса с пристрастием, учиненного спецназовцами прямо у него в доме, коммерсанта уже ничего не могло испугать. Даже если бы его стали жечь паяльной лампой или кипятильник засунули в рот, он продолжал бы твердить одно и то же. «В людей не стрелял, винтовка моя, купил за $200 для самообороны». Биографию коммерсанта Леонарда Новицкого следователи изучали так тщательно, как изучали в свое время биографию Владимира Ильича Ленина. Где жил, с кем дружил, какие имел пристрастия. Собирали сведения о нем с предыдущих мест работ. Всплыло много неприглядных фактов. Оказалось, что в Ельске, чисто русском городе с патриархальными устоями, гомиков больше, чем наркоманов, но меньше, чем алкоголиков. Выяснилось, что некоторые из них занимают приличные должности. Например, главный конструктор завода, преподаватель техникума, главврач больницы, хирург из заводской поликлиники и даже главный ветеринар района не прочь побаловаться сексом в мужской компании. «Так вот почему они вместе любили в баньку ходить», вспомнил о теплой компании мэр Цветков и содрогнулся. «А ведь я с ними пару раз парился, и на меня теперь может тень лечь. Заподозрят, потом не отмоешься до гробовой доски». И Цветков решил: «Надо почаще с женой на людях появляться. В чисто мужской компании за город не ездить. Париться можно только у военных в части. Офицеры не сдадут, и гадости потом рассказывать не станут».